Глава третья. Учиться никогда не поздно. Вот интересно, а в городе-то стало куда спокойней? Ни тебе канонады, ни грохота взрывов, даже возмущений в эфире от применения стихийных техник. И тех нет. Про перестрелки и вовсе молчу. Хотя нет. В южной части неба над городом хватает отблесков от вспышек взрывов и пожаров. Но далеко. По пути в Кремль я как-то не задумывался об этом факте. Просто мимоходом порадовавшись спокойствию на маршруте. Вот сейчас до меня дошло. Похоже, лоялисты все же зачистили серую зону и, судя по всему, оттеснили противника в южную часть города. Ну да и черт с ними. Могли бы и раньше это сделать. Я взглянул на мерцающее зарево, поднимающаяся над городом, и, покачав головой, прибавил ходу. Спать хочется, сил нет. А мне еще до дома бежать и бежать. Эх, надо было лисенка оставить, а не отправлять его вместе с караваном. С другой стороны, попытку оседлать его в ЛТК, иначе как издевательством над техникой, не назвать. Так что, да, а жаль машинку. Все-таки я только начал к ней привыкать. Бег под разгоном и отводом глаз по пустому, притихшему городу, заметаемому снежной пылью, оказывается весьма хороший способ, чтобы успокоиться. По крайней мере, навалившийся на меня сразу по выходе из кремлевских ворот отходняк как-то незаметно прошел. Сердце перестало выстукивать бешеную дробь, а голова вновь начала нормально соображать. Только спать хочется все сильнее. Все-таки последние сутки изрядно меня вымотали. Да и переговоры вышли не самыми простыми. Я глубоко вдохнул морозный воздух и прибавил ходу. Правда, оказавшись у рынка напротив алексеевских рядов, вынужден был притормозить. Я вовремя вспомнил об опустевшем холодильнике и решил пополнить запасы провизии. Рынок оставил неприятное впечатление. Холодно, темно и зло. Люди нервные, дерганные, кажется, в глотку готовы вцепиться за один косой взгляд. Да и цены, да. Несколько дней прошло, а за деньги, оставленные мною в автомастерской, теперь разве что холодильник набьешь. О том, что до начала всей этой свистопляски за сотню рублей можно было купить высококлассный браслет-коммуникатор, я и вовсе молчу. Впрочем, если я правильно понимаю ситуацию, виновата в этом не столько инфляция, сколько банальный дефицит продуктов питания. Но от этого не легче. Затарившись едой и на ходу сломав руку слишком наглому вору, попытавшемуся вытащить у меня из кармана последнюю наличность, я поспешил покинуть это унылое место. И вновь, скрывшись за отводом глаз, побежал домой. Казалось бы, зачем возвращаться в собственный дом, рискуя попасть в засаду? Но, во-первых, засаду, если она будет, я почую гораздо раньше, чем устроившие ее люди заметят мое присутствие. Так что с этой точки зрения опасность показаться рядом со своим домом не так уж велика. А во-вторых, уходили мы отсюда достаточно шумно и без всякого намерения вернуться в ближайшее время, что очевидно. Учитывая, что в прошлые визиты сюда из бункера я не видел вообще никаких следов присутствия посторонних, но за исключением бардака, оставленного в доме после обыска, произведенного преследователями Вербицких вскоре после подрыва их коллег на моем самодельном минном поле. В общем, возможность, что кто-то припрется сюда по мою душу именно сейчас, на мой взгляд, стремится к нулю. Проснулся я, когда за окном уже было темно. Часы мерно отстукивали 8 вечера, а экран вычислителя на столе успокаивающе сиял зеленоватым светом. Значит, фиксаторы вокруг дома не срабатывали. Да в отсутствие визеля с его СЭП пришлось ограничиться модернизированной олей сигнализации. Что ж, это ненадолго. Уже завтра я покину свой дом и побегу догонять Бестужева и Ко. Поймав себя на этой мысли, я хмыкнул. Звучит бредово. Да и не факт, что мне удастся отыскать следы идущего по пересеченке каравана. Скорее уж, я таким образом встречусь с ними уже в Костроме. Мой ужин. Или завтрак. Нет, все-таки ужин. Так вот, мой ужин прервало зрелище, которого я раньше никогда не видел. Открытие окна. Пространство в метре от меня пошло волной, почти моментально сменившейся резкой, неприятной для взгляда рябью, и раздвинулось, превратившись в ровный овал, заполненный невнятными тенями. Произошло это так быстро, что я едва успел отреагировать. В результате шагнувший было в комнату Скуратов вынужден был замереть на месте с рефлекторно поднятыми руками. Убрав Рюгер в кобуру, я тихо выматерился и, кивнув деду, указал ему на место за столом напротив меня. Он медленно опустил руки и, окинув взглядом мою амуницию, в которую я влез сразу после душа, шагнул к лавке. «Ну?» — спросил я, подвигая деду наполненную чаем кружку. «Грубовато вышло, конечно, но у меня нет никакого желания с ним любезничать». «Здесь информация по человеку, приславшему к тебе Брюхова». Дед выудил из-за отворота черного кителя плотный конверт с засургученной пустой печатью. Точно такой же, как тот, что цесаревич передал для меня Хромову, и, положив его на столешницу, резким движением подвинул конверт ко мне. «И что? На кой мне это?» Я безразлично пожал плечами. «Скажем так, здесь есть сведения о том, почему он так сильно хотел вытащить тебя на свет Божий и причины, по которым он действовал, втайне от нас». Старательно, не обращая внимания на мой индифферентный вид, ответил Скуратов. Я хмыкнул и, разорвав конверт, бегло просмотрел первые строчки распечатки. «Хм, значит, его высочество обиделся на своего подчиненного и решил избавиться от него моими руками. Так что ли?» Отложив в сторону тоненькую стопку листов, усмехнулся я. Дед скривился. «Кирилл!» — со вздохом заговорил он. «Ты же сам требовал честного отношения к себе. Вот мы и поступаем в соответствии с договором. Нашли информацию, предоставили. Что тебя теперь не устраивает?» «Все устраивает», — покладисто кивнул я и прищурился. «Только один вопрос. А что будет, если я не стану ввязываться в разборки с этим человеком?» «Ты уже в них ввязался», — покачал головой старик. «Не виляй, дед! Ты же меня понял, не так ли?» «Понял, конечно», — согласился он. «А вот ты меня, очевидно, нет. Этот не успокоится. А значит, рано или поздно, но тебе придется с ним столкнуться. Прочитай внимательно текст, увидишь, что разойтись у вас уже не получится, даже если ты сдашься. Пока жив, ты для него угроза». «Обязательно прочту. Но на мой первый вопрос ответа я так и не услышал. Цесаревич его списал». «Хм. Он не будет вмешиваться, при условии, что ваше противостояние не выйдет за рамки родовой вражды. От должности Бельский отстранен. В остальном же бояре решают свои разногласия сами, если помнишь». «Пф, оригинально». Я откинулся на спинку стула и внимательно взглянул на сидящего напротив меня невозмутимого, словно сфинкс, старика. «А то, что я мещанин, теперь не учитывается?» «Ты теперь опричник, а не мещанин», — поправил меня дед. «Привыкай». «Ну не боярин же», — — хмыкнул я. «Не боярин», — согласился Скуратов. «Пока. Но это ничего не меняет. Любой опричник прежде всего вассал государя, и это равняет его в правах с боярами и в обязанностях перед сюзереном. Так что поздравляю, можешь набирать свою дружину и забыть о налогах». «Твою...» «Теперь понятно, почему вы сдали мне этого». «Стоп!» — я вскинулся. «Что значит это твое «пока»?» «Я решил передать тебе свой титул», — с абсолютно спокойной физиономией заявил этот. «Мда, дедушка умеет преподносить сюрпризы». «И как ты намереваешься это проделать? Из могилы?» — ехидно поинтересовался я, пока мозг судорожно просчитывал возможные последствия этой выходки деда. «С помощью завещания, которое будет вскрыто на твое 16-летие», — пожал он плечами. «А такое существует?» «Пока нет, но это не проблема», — ответил Скуратов. Я покачал головой. «Не торопись, дед, не торопись». В глазах старика мелькнуло удивление. «Я смотрю, ты не горишь желанием обрести боярский титул, а?» — заметил он. «Ну, вообще, я действительно не особо стремлюсь получить на шею эту обузу. Но сейчас это не единственная причина. Есть некоторые препятствия, о которых ты даже не подозреваешь», — медленно проговорил я. «Это какие же?» — нахмурившись, поинтересовался Скуратов. Я помялся, но... В конце концов, речь идет о вещах, напрямую касающихся моего нынешнего собеседника и планах, затрагивающих будущее рода, к чему все бояре без исключения относятся очень серьезно. В общем, пришлось посвятить дедушку в особенности заключенного с Фербицкими союза. «Так вот, почему он отправил семью к тебе», — еле слышно протянул дед, когда я закончил свое повествование. «А мы с Михаилом голову все ломали о причинах, подвигнувших Анатолия на такой безумный шаг». В ответ я только руками развел. «Кажется, пронесло. Не хотелось бы мне устраивать здесь махач. Домик жалко. А он вполне мог случиться. Все-таки речь шла о фактическом дележе титула и рода Скуратовых-Бельских. Я смотрю, подобная перспектива тебя не расстроила», — решил я уточнить, и дед усмехнулся. «Ничуть, Кирилл. Чем больше род, тем он сильнее. А уж два союзных рода, связанных регенством, это куда лучше, чем передача титула юнцу без денег и людей. Уж извини за прямоту», — неожиданно мягко улыбнулся Скуратов и фыркнул. «Ну, братец, кто бы знал, а? Хм, ладно, Кирилл, спасибо за хорошие новости. Со своей стороны могу обещать полную поддержку вашему плану. Так что о конфирмации, государя, можешь не беспокоиться». Скуратов поднялся со стула и уже приготовился открыть окно, когда я его остановил. «Дед!» — он обернулся. «А все же, почему вы не обратились с просьбой об ЛТК напрямую к Бестужеву? Вы же знали!» «Не знали, а предполагали. Все просто, Кирилл», — нахмурившись, заговорил Скуратов. «В отличие от мещан и боярских детей, подсудных судам общей юрисдикции, самих бояр может судить только царь, а в его отсутствие делами заведует наследник. Собственно, только поэтому он и смог сегодня принять твою клятву опричника». «И?» Все еще не понимая, к чему клонит старик, протянул я. Но зарубочку об отсутствии государя в столице в памяти сделал. «Я все еще не понимаю, почему вам понадобился один из моих визелей, а не его?» «Если бы наследник обратился к боярину с таким вопросом, это фактически стало бы обвинением Бестужева в нарушении государева запрета», — со вздохом пояснил Скуратов. «Ну а поскольку обязанности судьи — это не костюм, который можно снять и повесить в шкаф, дело пришлось бы доводить до конца. а сделать вид. Если государь будет нарушать собственные законы, то кто станет их исполнять? — скривился дед. Я не стану говорить, что цесаревич не смог бы притормозить разбирательство, но это лишняя морока в нынешних условиях, совершенно недопустимая. Именно поэтому мы решили действовать через тебя. Суды общей юрисдикции находятся вне государева контроля, и наследник мог легко закрыть глаза на незаконность твоего владения ЛТК. В его обязанности не входит выполнение работы органов следствия. Собственно... Стоп! Стоп! Что значит «твоих визелей»? Дед уставился на меня. Я на него. Хм. Ну да. Учитывая сказанное, да если предположить, что они искренне считали затею с легализацией ЛТК задумкой самого Бестужева, удивляться такой, мягко говоря, затейливой форме просьбы не приходится. Блин, бояре, что об их? Тишина, воцарившаяся в комнате, пока дед переживал разрыв шаблона, позволила мне перечитать принесенные им бумаги и немного поразмышлять над происходящим. Правда, под разгоном, поскольку боюсь, что достаточно времени на вздумчивый разбор сложившейся ситуации дед мне сейчас не даст. А хотелось бы не только разложить по полочкам полученную информацию, но и услышать ответы на вопросы, которые неминуемо возникнут по мере разбора всех навалившихся новостей. Итак, что мы имеем с гуся? Господин Бельский почуял угрозу своему положению. Полагаю, произошло это еще до того, как я познакомился с главой пятого стола Преображенского приказа. По крайней мере, сильно сомневаюсь, что уход старшего сына Вербицкого из-под крыла отца в боярские дети к Бельским был чистой случайностью. А значит, уже тогда боярин видел в детях Анатолия Семеновича возможную угрозу своему благополучию. Потом появился скромный я. И только что, вздохнувший с облегчением Бельский, начинает рыть носом землю. Хм, интересно. А действия наследника Разумовских никак не связаны с беспокойством боярина? Уж больно странной и нелепой была та выходка на дуэли. Ладно. Пока это не особо важно, отложим. А вот в дальнейших действиях Бельскому очень помог мятеж. По крайней мере, он дал шанс боярину разом разделаться с угрожавшей его влиянию семьей Вербицкого, но что-то не сложилось. Рында показали свой профессионализм и смогли увести семью Анатолия Семеновича прямо из-под носа атакующих. И случилось это на следующий день после моей крайней встречи с Вербицким. Ой, течет у Анатолия Семеновича, да. Ну ладно, с дальнейшей возней все ясно. Очередная протечка уже у Рынд принесла Бельскому знания, где искать жену и дочь Вербицкого. Потом третий протеже цесаревича по клубу эфирников узнает, куда мы смылись из моего дома. Как следует из бумаг в моих руках, узнал он об этом из доклада Брюхова, переданного ему для цесаревича. Кстати, до Михаила доклад тогда так и не дошел. Зато через какое-то время Брюхов, по указанию Бельского, полагаю, залегендировавшего свой приказ как распоряжение цесаревича, отправляется в подвал собственного клуба с целью вытащить. Интересно, теперь он переключился уже только на меня. Хм. А вот еще один доклад отставного полковника с описанием результата нашей встречи. И тут же рекомендация большого специалиста Бельского по дальнейшим действиям в отношении заортачившегося юнца. Ну, дальнейшее известно. Перестрелка, визит к Бестужевым, письмо с подвохом и несостоявшаяся попытка отобрать у меня ЛТК. А что в бумагах? Хм, Вот это уже интересно. Проект приказа коменданта Кремля о переводе задержанного нарушителя во внутреннюю тюрьму Преображенского приказа. Опять? И почему у меня вдруг возникло иррациональное желание задержаться в городе на пару-тройку дней? «Кирилл, придержи коней!» Голос деда заставил меня оторваться от размышлений. Я поднял голову и вопросительно взглянул на Скуратова. И тот вздохнул. «Угомони, Эфир! Фонишь на весь дом!» Чертыхнувшись, я взял под контроль разбушевавшийся вокруг незримый шторм силы и, угомонив расходящиеся от меня кругами, аж звенящие от напряжения потоки Эфира, развел руками. «Извини, разозлился». «Я заметил», — невозмутимо кивнул дед. «В чем причина?» «Бельский рассчитывал снова запихнуть меня в тюрьму Преображенского приказа. Даже проект указания застряпал». Я помахал в воздухе выуженной из стопки бумагой. «Хм». Дед взял лист и, пробежав по нему глазами, покачал головой. «Этого я не видел. Но, думаю, удержать тебя там было бы нереально, а?» «Даже если бы снова в тот кубик засунули, сбежал бы», — согласно кивнул я. «Правда, могу гарантировать, что после этого приказу пришлось бы искать новые помещения для содержания узников. Это было бы громко». «Не сомневаюсь», — хмыкнул дед. «Но откуда тогда столько злости?» «Дед!» Я прищурился, а Скуратов, поймав мой взгляд, ощутимо напрягся. «Что?» «А научи меня открывать окна». «Прямо сейчас?» — удивился он. Я кивнул, и старик задумчиво покачал головой. «И почему у меня такое чувство, что я об этом еще пожалею, а?» «Предлагаю сделку», — улыбнулся я. «Ты обучаешь меня этому приему, а я раскрываю информацию, которой у тебя совершенно точно нет». «Уверен?» «Если бы ты знал, о чем я хочу сказать, тебя бы здесь не было. Или Бельский уже был бы в могиле, безымянный», — стерев улыбку, ответил я. «Ручаюсь». «Хм, идет!» После недолгого размышления кивнул Скуратов. «Но информация вперед!» «Сначала фокус», — покачав головой, ответил я. «Это не обсуждается. Серьезно». «Ладно, надеюсь, твоя информация того стоит», — со вздохом пробормотал дед и, сосредоточившись, заговорил совсем другим, уже знакомым мне по Аркашскому монастырю профессорским тоном. «Итак, принцип открытия окон прост, и создание их не представляет для грандов никаких проблем. Суть такова. Необходимо создать рядом с собой возмущение, аналогичное тем, что вносит в эфир твой якорь». «Просто создать якорь?» «Ну да, просто», — медленно повторил я, недоуменно глядя на Скуратова. Тот пожал плечами. Я вздохнул. «Хм, а поподробнее можно для идиотов?» «Ладно», — словно нехотя протянул дед и пустился в объяснение. «Якорь — это объект, эфирное возмущение которого ты должен повторить. Зачем? Очень просто. Один из так называемых пределов эфира гласит, что идентичные возмущения эфира не могут существовать в одном пространстве в один и тот же отрезок времени. Это не абсолютная истина. Для сверхмалых величин такие совпадения возможны, но краткосрочны. И время их совпадения растет обратно пропорционально объемам, в которых наблюдаются эти самые совпадающие возмущения. Конечно, на возможность существования двух идентичных возмущений влияет и расстояние между формирующими их предметами или действиями. Но тут уже речь идет о космических величинах. Впрочем, я отклонился. Эти сведения для тебя пока бесполезны. Хотя учти, что чем больше расстояние между тобой и якорем, тем больше сил нужно будет приложить для удержания канала. Да, канал. Ввиду действия указанного мною предела, создаваемые тобой эфирные возмущения, упрощенно говоря, совместятся с возмущениями якоря, создав своеобразный пространственный коридор, удерживать который ты сможешь до тех пор, пока в силах подпитывать созданные возмущения. Понятно? Звучит действительно довольно просто, если не задумываться о том, как именно реализуется эта телепортация. А задумываться я не буду. Не буду! Мне моя крыша дорога, как память. А как быть с риском открыть окно прямо в якоре? Поинтересовался я. И вообще, это что, все? А тебе нужны километры формул? Насмешливо поинтересовался дед. Нет, в принципе, я могу их написать. Но учти, что их больше 200. И каждый из них описывает процесс максимум для 26 частных случаев. «Оно тебе надо?» «Издеваешься?» — хмыкнул я. И, смерив старика взглядом, констатировал. «Издеваешься? Ладно, попробую обойтись без формул». «Вперед!» Скуратов взял в руки кружку с остывшим чаем и одним неуловимым движением переместил ее на полку над очагом. «Возьми ее!» «У меня получилось. Не сразу, конечно». Но через полчаса я смог уловить принцип, что называется, почувствовать его на кончиках пальцев и, потянув на себя эфир, одним мысленным усилием сформировал возмущение кружки якоря. Протянул руку, и ладонь сомкнулась на потеплевшем от жара фарфоре. От удивления я упустил концентрацию, но не успел даже испугаться тому, что схлопнувшееся окно оставит меня без руки. Кружка, на которой я успел заметить свою ладонь, исчезла с полки и чуть не шлепнулась мне на колени, когда я рефлекторно попытался отдернуть руку. «Ну и как? Были проблемы с открытием в якоре?» — поинтересовался дед. Я покачал головой. «То-то! Для того, чтобы создать такой прокол, нужно знать, какие возмущения творятся в самом якоре. Ощущать их. А это невозможно. Нет, ты, конечно, можешь попытаться смоделировать потоки эфира и его возмущения внутри объекта, но это долгое и весьма кропотливое занятие. К тому же, как показывает практика, для каждого якоря потребуется создание отдельной модели, даже если речь идет о вроде бы одинаковых объектах. И чем сложнее такой объект, тем труднее смоделировать параметры возмущений. А люди в этом плане, как, собственно, и любые другие живые объекты, вообще хорошо защищены от подобного воздействия. Слишком плотные и сложные потоки эфира в теле. Собственно, именно поэтому целителям приходится лечить людей, что называется, прикосновением и с очень большим напряжением. Иначе эфирные техники просто переработаются организмом пациента. Да, все живое отчаянно сопротивляется посторонним эфирным воздействиям. Я кивал в ответ на рассуждение деда. А сам тем временем боролся с огромным искушением и проиграл. В голове словно сам собой возник образ Ольги, становившийся все более и более ярким, почти осязаемым, кажется, я даже ощутил запах ее волос. Услышав неопределенный хмык замолчавшего деда, я открыл глаза и, увидев разворачивающийся напротив моего лица чуть заметно дрожащий разрыв, улыбнулся. Получается. В открывшемся окне, словно на экране, я увидел мерно посапывающую во сне невесту. Комнату наполнил тяжелый железный дух спас-платформы и тихий рокот ее двигателя. Протянув руку, Я легонько погладил Олю по щеке. И, заметив, как она заворочилась, поторопился закрыть окно. «Хм, отменно, Кирилл!» Дождавшись, пока разрыв пространства закроется окончательно, задумчиво протянул дед, внимательно следивший за моими манипуляциями. «Но в следующий раз будь осторожнее. Резкое изменение эфирных возмущений вокруг якоря может негативно сказаться на установлении канала». «И?» «Может рвануть!» — пожал он плечами и, заметив изменившееся выражение моего лица, усмехнулся. «Шучу! Но ощущения от насильственного разрыва канала могут быть очень неприятными для тебя». «А для якоря?» — уточнил я. «Ничего, ничего, я тебе сейчас отомщу. Посмотрим, как забегаешь». «Для якоря никакой опасности», — уверил меня дед. «Уже хорошо», — облегченно вздохнул я. «Да, неплохо. Но ты меня удивил, внук», — покивав, вдруг сообщил Скуратов. «Не ожидал, что ты сможешь сходу открыть окно на таком расстоянии. Сколько показателей ты фиксировал?» «Показателей?» Я почесал пятерней затылок. Показателей чего?» «Что значит чего? Линии эфира! Сколько линий ты контролировал, создавая окно?» Нахмурившись, уточнил дед. «Что за линии такие? Кто бы мне сказал, а?» «Не знаю. Все, наверное», — пожал я плечами. «Не говори ерунды!» — начал закипать старик. «Ну-ка, давай еще раз, вон с той статуэткой. Я посмотрю». Хмыкнув, я за несколько секунд открыл окно и взял в руку указанную дедом фигурку с полки на противоположной стене. Деревянное основание статуэтки глухо стукнуло о столешницу, и Скуратов вздрогнул. «Однако! Такого я еще никогда не видел! Хм, интересно все же! Кого она использовала как донора?» Задумчиво проговорил дед, не сводя взгляда с перемещенной мною фигурки лисенка, но, почуяв мой интерес, тут же осекся. «Извини, Кирилл, задумался. Так что там с обещанной информацией?» «Хм...» Я подавил желание расспросить Скуратова и ухмыльнулся. «Бельский знает о том, что ты жив», —